«Разумеется», — сухо сказал видок. «Максим де Шевран, да будет вам известно, вообще никогда ничего не делал просто так». В тоне старого сыщика агентам почудилась насмешка. «Уверена, вы думаете, что мы обманываем вас», — горячо заговорила Полина. «Но это не так. Алексей бросил шкатулку именно здесь, а потом пришел кто-то и завладел ею». Видок задумчиво посмотрел на нее и вздохнул. «Дети», — промолвил он, качая головой, — «неужели вы хотите меня уверить, будто не знаете, что находилось в шкатулке?» «Я же рассказывал, там были всего-навсего какие-то старые письма», — удивленно ответил Алексей. «А что?» Видок раздраженно крутанул трость. «Ну да, всего-навсего старые письма», — повторил сыщик, четко артикулируя каждое слово, «которые являются ключом к исчезнувшим сокровищам французских королей, и не пытайтесь меня уверить, что вы не знали этого». «Сокровища французских королей?» Полине показалось, что голова у нее идет кругом. «А разве их кто-то украл?» Наступило молчание. Было только слышно, как ветер качает ветви деревьев, да тяжело дышит старый сыщик. «Ладно», — буркнул он наконец, — «пойдемте в карету, и я вам все объясню. Вы действительно ничего не знали?» «Нет. Откуда?» Видок тяжело вздохнул. Втроем они прошагали через весь сад и забрались в ждавший их фиакр. «Сокровища французских королей», — заговорил видок приглушенным голосом, — «были похищены во время революции. Это случилось 17 августа 1792 года. Были украдены алмазы Санси, большой синий алмаз, регент и другие. Редкостные вещи, и вдобавок, замечу, бесценные. В то время их никто особо не искал. Короля и королеву только что отправили на гильотину. И ясное дело, что у господ-революционеров были дела поважнее, чем выяснять, кто спер драгоценности короны». Видок прицокнул языком так, словно у него болел зуб. «Надо вам сказать, дети мои, что я родом из Арраса, как раз оттуда, откуда явился палач Робеспьер. Чистенький такой, опрятный господинчик, но в родном городе никто не мог произвести его имя без ужаса. Я многих мерзавцев знавал в своей жизни, но все они вместе взятые с ним бы не сравнились». «Вы хотели рассказать о драгоценностях короны», — напомнила Полина, которая от любопытства аж заерзала на месте. «Эх, женщины», — подумал Алексей, — «только скажи им, что речь идет о побрякушках, и они уже готовы на все». Видок улыбнулся. «Ну да, с алмазом регент вышла прелюбопытная история. Ворам пришлось вернуть его обратно, потому что камень был так велик, что они не знали, куда его деть и что с ним делать. С Санси вышло еще интереснее. Несколько лет назад алмаз совершенно неожиданно всплыл из забвения и, кстати, приобрел его ваш соотечественник, князь Демидов». «Насколько я знаю, он вовсе не князь», — отозвался Алексей обидчиво. Как и все потомственные дворяне, молодой человек был весьма чувствителен к присвоению титулов чужаками. Демидовы были несметно богатые заводчики и землевладельцы, но в сущности низкого происхождения люди, облагодетельствованные Петром I, пожаловавшим им дворянство. Они имели баронский титул, который носили лишь некоторые потомки немецких дворян, осевших в России. Да подобные Демидовым русские нувориши, которые не могли похвастаться своей родословной. Однако за границей Демидовы обозначали себя как князья, что вызывало у аристократов немалое неудовольствие. «Это к делу отношения не имеет», — хладнокровно отозвался видок. «Дальше больше. Большой синий алмаз неожиданно появляется в 1830 году и где? В Лондоне. На аукционе его покупает некий банкир Хоуп. Затем камни помельче стали всплывать в Гааге и Мадриде. Забавно, правда? Все выглядит так, словно кто-то завладел всей кубышкой и теперь потихоньку пускает ее в оборот. Но ведь, возможно, простое совпадение», — заметил Алексей. «Времени-то сколько прошло?» Видок скривился так, будто у него разом заболели все зубы. «Мой дорогой мальчик», — заговорил он, словно обращаясь к несмышленному младенцу, — «таких совпадений в жизни не бывает. Есть только отдельные события, и если однородных событий больше, чем должно быть, мы вправе задуматься над тем, что же за всем этим скрывается. Лично я, когда ко мне впервые обратились по данному делу 2 месяца назад, сразу же сказал, что ничего не выйдет. Во-первых, срок давности. Во-вторых, даже если мне очень повезет, я ничего не мог гарантировать. Большинство камней уже наверняка сменило владельцев, и вряд ли те по доброй воле расстанутся со своими сокровищами. Но король и слушать ничего не пожелал. «Так вы действуете по поручению короля?» — изумилась Полина. Видок улыбнулся, наслаждаясь произведенным эффектом. «Неплохо для бывшего полицейского, а? Он сам приехал ко мне в тот самый дом, где мы были и куда сейчас возвращаемся. Сначала, правда, слал ко мне своих камергеров, но я уперся и ни в какую. Не люблю, когда от меня хотят, чтобы я снял звезду с неба. Но, ясное дело, когда сам старик Луи Филипп не побрезговал посетить мое скромное жилище... И знаете ли, больше всего мне понравилось, какой он человек. Простой и обходительный, без всякого дурацкого высокомерия, которое только отталкивает людей. Я объяснил ему все трудности и честно сказал, что можно потратить на поиски годы, а результат все равно окажется нулевым. И вы знаете, что он мне ответил? «Мсье Видок, если даже вы не сможете с этим делом справиться, то я буду спокоен». «Тогда, значит, и никто другой не смог бы справиться. Вот он каков». Рассказчик ненадолго умолк, гордо поглядывая на спутников, а затем продолжил. «Словом, я взял аванс, пообещал держать короля в курсе событий и принялся за поиски. Сами понимаете, спустя почти 45 лет. Тем не менее, я побегал по Парижу». Навел справки в провинции и нашел кое-каких старожилов, которые слышали слухи, как кто-то другой слышал слухи о том, что кто-то третий ковырял в носу, пока его друзья проворачивали это дело. В общем, полная безнадега. Так что вы можете представить себе мое состояние, когда один из моих осведомителей вдруг появился и сказал, «Кажется, у него в руках есть нить». Я сразу же навострил уши и узнал вот что. Дескать, у кого-то в Париже имеется шкатулка, в которой заключается несметное сокровище. Это было все, что мой осведомитель мог сообщить, но мне оказалось вполне достаточно. Признаться, вначале я еще допускал, что несметное сокровище — просто оборот речи. Но тут другой мой осведомитель, который присматривал за графом де Шевраном, доложил, что граф по чьему-то поручению собирается достать у Эпине Брокара шкатулку из фиалкового дерева, которая может озолотить ее обладателя. Тут уже я насторожился. Мой человек ни на шаг не отходил от графа, и мы разработали целый план, как дать последнему завладеть шкатулкой, после чего мой человек отнимет ее у него. Недурно уронила Полина. Короче говоря, вы бы дали Максиму выполнить всю грязную работу, после чего со спокойной совестью отобрали бы у него шкатулку. Видок тихо засмеялся. «Именно, мадемуазель, именно». Мой осведомитель известил меня, что граф де Шевран пытается похитить шкатулку во время бала маскарада у Эпине Брокара. Кроме того, я узнал нечто интересное. Оказывается, граф сомневался, стоит ли отдавать шкатулку нанимателю. По крайней мере, его любовница Анжелика де Вильбуа советовала ему сначала ознакомиться с бумагами, лежащими в шкатулке, а уж затем решать, вручать их людям, которые наняли графа или нет.